но вместо обычной стрелы в окно понесся своеобразный гарпун с полупрозрачной веревкой из ауры, которая позволила ему быстро подняться на четвертый этаж общежития. Выбив остатки окна кулаком, юноша влез в комнату, где царила крайне мрачная и подавленная атмосфера. Столь эффектное прибытие гостя немного расшевелило девушек, но в их глазах все еще читались следы апатии. «Какое счастье! Ты здоров, но как так получилось? Только вчера у тебя были смертельные раны, а сегодня...» «Ах, неважно, ты просто странный, спишем все на это». Мира первая подбежала к юноше и начала со всех сторон разглядывать его, проявляя чудеса обеспокоенности. «Эфирные колодцы у вас?» На этом вопросе девушки переглянулись, но ничего не ответили, а спустя секунду Элин решила взять инициативу на себя. «Декан Маис забрал один для исследований, а второй остался у нас, но есть небольшая проблема». Состроив мину из разряда: «Будешь тянуть время, я растяну твои глазки до пяток», Рогнев вперил недовольный взгляд в очкастую. «Эфирный колодец производит ауру, предрасположенную к ментальным искусствам, поэтому только мастера разума могут им воспользоваться. Мы с сестрами готовы отдать тебе все драгоценности и золото, что есть у нас, только, пожалуйста». До того, как девушка закончила, Рогни привычным движением схватил ее за губы, не позволяя произнести ни слова больше. «Мира, ты меня со всех сторон рассмотрела, скажи, с какой именно я выгляжу как идиот? Знаете, сколько было создано искусственных колодцев в высших мирах за последнюю 1000 лет? Нисколько. Ни за 1000, ни за 10, ни за 100. То, что я забрал у психованной жрицы, не имеет аналогов, а вы предлагаете кучку бесполезного золота и драгоценности в обмен на сокровище, которое стоит как планета 7-го порядка. Либо сейчас же отдаете мне сферу, либо я исполню то, что обещал вчера. Аура белого титаниума, находящаяся на втором этапе стадии накопления, быстро заставила угаснуть недобрые помыслы в сознаниях сестер. А бревно, оно большое, да. Неожиданный вопрос Мирры буквально силой разгладил хмурые брови юноши и заставил его улыбнуться, но вскоре он все же вернул себе утерянную серьезность. «Уверяю, ты взвизгнешь, к тому же оно с сучьями, так что лучше отдайте по-хорошему». Словно расставаясь с собственной почкой, Мирра вытащила эфирную сферу из изумрудной шкатулки, чтобы передать ее бесчувственному чурбану. Ее руки даже подрагивали, когда колодец переходил к Рогне, настолько было велико желание сохранить искусственный источник у себя. Забрав то, что по праву принадлежит ему, юноша собрался покинуть женское общежитие, чтобы найти Маиса и тайком забрать у него вторую сферу до встречи с главой зала Сияющего Молота. Несмотря на невозможность полноценного использования искусственных колодцев, существовал способ черпать из них энергию, назывался он «метод леющей ауры». Умение, относящееся к разряду навыков внешнего проявления, позволяло использовать любую ауру в качестве топлива для собственного колодца, но лишь с 20% эффективностью, причем ограниченное количество времени.